17 серия. Я сидела в ресторане со своим мужем, Олегом Куприным. Мы пили шампанское. Я рассказывала Куприну придуманный мной детектив. Детектив был про то, как в большом-большом городе пропала одна маленькая-маленькая девочка Ляля. Вот ты даешь. Так накрутила. Но, на мой взгляд, имеется несколько нестыковок, но в целом здорово. Слушаю, у тебя талант. Агата Кристи отдыхает. У меня даже есть одно преимущество. Какое? Ты. Ха, у нее тоже был муж. Не знаю, чем занимался ее муж, но мой-то работает в милиции. Слушай, а где же в конце концов оказалась Ляля? Есть одно соображение, но без твоей помощи никак не обойтись. Ну, давай, хорошо. Представь, что вся эта история произошла в действительности с дочерью Аси Бабкиной. Чего? Ляля, дочь Аськи. Да ты что? Милый, помоги. Во-первых, очень жаль Аську, хоть она и дура, а во-вторых, мне надо писать роман. Вот он, готовый. Осталось уточнить лишь некоторые детали. Такая книга получится. Все придут в восторг. Ну, просто чудеса в решите. Ну, пожалуйста, ты же любишь меня. Господи, ты сумасшедшая. Ну, Олег. Ну, во-первых, мне бы очень хотелось, чтобы в нашей семье чудеса находились в кастрюльке. Жена, которая сидит дома и готовит ужин, на мой взгляд, лучше супруги, которая сначала, задрав хвост, носится по городу, а потом еще и описывает свои приключения на бумаге. Хорошо. Свой детектив я так и назову. «Чудеса в кастрюльке». Договорились? Ну, а во-вторых, я просто в шоке. Как ты могла молчать все это время? Да меня Бабкина попросила. Да она сумасшедшая, твоя Бабкина. Смотри, чего она натворила. Ну, а ты-то что? Как ты могла? Ну, Олег... Надо было сразу сообщить, как только Бабкина обнаружила пропажу дочери. Бежать надо было ко мне со всех ног. Прошла неделя. В пятницу вечером Куприн вернулся домой около 7, и мы до полуночи проговорили в спальне. Он рассказал мне, что оперативникам удалось выяснить за неделю. Узнав полностью правду, я долго не могла прийти в себя. А что мне теперь делать? Ты нам поможешь. Как? Подробности почтой. В смысле? Короче, действуешь строго по полученным инструкциям. На следующий день, около полудня, я позвонила в квартиру Бабкиной. Дверь распахнулась сразу, словно хозяева маялись около нее, поджидая гостей. На пороге стояла Светка. Чего надо? Поговорить надо. О чем это мне с тобой говорить? Сейчас узнаешь. Куда пошла? Наглая какая. Сапоги-то сними, потопала в грязных. А чего ты так нервничаешь, Света? Ты же вроде домработницу имеешь. Или я ошибаюсь? Уволилась домработница, ясно? А другую пока не нашла. Бедненькая. Сама бедненькая. Ты так считаешь? Господи, какие все кругом идиоты. Да. Да пошли вы все, знаете куда? Вместе со своим Жеком. Звонят тут с утра, орут. Да вы сами-то что делаете? Я у вас была. Только что была. Что? Так, а кто мне звонил тогда? Говорит, приходите в 11, срочно. А то все ваше электричество вырубим. Как... А? Я вас спрашиваю, кто будет отвечать за мой испорченный день? Ну чего ты на меня уставился, а? Да так, что-то нервы у тебя шалят. А тебе-то что? Чего пришла? Тоже хочешь крови моей попить? Ладно, Светка, не переживай. Давай 50 кусков, и все будет нормально. Чего? А я, Света, все знаю. Ну что ты знаешь? Все. Если хочешь, присядь, послушай, что я тебе расскажу. Чего? А ну пошла вон отсюда, вилка! Ладно тебе, Свет, успокойся. Гони 50 тысяч долларов и разбежимся. Слушай, Тараканова, что-то я тебя не понимаю. Ты в своем уме? Света, ты мне должна 50 штук баксов. За что? За молчание. За какое такое молчание? Мне... Андрея вызывать с работы, чтобы послушал? Или сначала все же мы вдвоем поболтаем? Ну, давай, неси свой бред. Это не бред, дорогуша, а рассказ о любви. Вернее, о том, что люди понимают под любовью. Ну, началось. Ты, Тараканова, давай как-нибудь покороче, договорились? Договорились. Жила-была бедная девочка, мечтавшая стать богатой. Другая бы упорно училась, пыталась сделать карьеру, но эта девочка оказалась другой. Лет с 12 она твердо знала, что надо удачно выйти замуж, и все будет в шоколаде. Только где взять жениха? В училище, которое выпускало бухгалтеров, науку грызли одни женщины. Но после получения диплома девочка не теряется и придумывает интересный ход. Набирает по знакомым астрономическую в ее понимании сумму в 2000 долларов и записывается на занятия в самый фешенебельный спортивный клуб. Расчет прост. Ну где еще можно подцепить богатенького Буратину? Только там, где стакан сока стоит 100 рублей. Если ты про каприз, то 200. Какой каприз? Ну, клуб, где мы познакомились с Андреем. Я правильно поняла, ты же про меня рассказываешь? Правильно. Молодец. Ну, давай, рассказывай дальше. Отдохну, послушаю. Надо отдать тебе должное. Ты была хорошенькая девочка, с красивой фигуркой. И в расставленные сети быстро попадается крупная добыча. Андрей, успевший к тому времени сколотить тугой капитал, завязывается роман. А почему была с красивой фигуркой? Я еще не померла, слава богу, и фигура у меня до сих пор хорошая, да? Да. Завидно тебе? Нет. Завидно, завидно. По глазам вижу, что завидно. Думай, что хочешь. Кстати, Андрюша совершенно не собирался жениться на тебе. Ты беременешь. Андрей, у меня к тебе серьезный разговор. Светуль, не пугай меня. Что случилось? Дело в том, дорогой, что я беременна. От кого? Странный вопрос. Почему? По-моему, вполне резонный. Но не с твоей стороны. Почему? Ну, потому что я беременна от тебя. И ты уверена? Абсолютно. За кого ты меня принимаешь? Ну, тогда это более чем странно, дорогая. Ну, чего ж тут странного? Дело в том, что у меня не может быть детей. С чего это вдруг? Ты что, болен чем-то? Ну, не может быть, и все. Так что, если это просто ход с твоей стороны, то ты сильно ошиблась. Но я беременна и беременна от тебя. Свет, придумай что-нибудь пооригинальней. Мы с Асей развелись только из-за того, что она хотела ребенка, а его не было. Как оказалось, по моей вине. Чушь. Слушай, я беременна от тебя. Все эти истории ты можешь рассказывать каким-нибудь другим девочкам. Понял, козел? Свет, не нервничай. Сказками он тут меня будет кормить. Не на ту напал. Да я уж вижу. Ты что, мне лапшу на уши вздумала вешать, а? Отделаться от меня хочешь? Сделал мне ребенка, теперь до свидания. Значит так, если ребенок мой, я готов жениться. Отлично, давай женись. Если ребенок мой. Но это вообще будет чудо природы. Только 9 месяцев я ждать не буду. Женись сейчас. Но если... Во-первых, никаких «если» быть не может. Я точно знаю. Я не какая-нибудь там... Ну что? Короче, мозги ты мне не пудри. Давай женись. Аборт я делать не буду. Разве я такое говорил? Так. Ну, давай, может быть, заедем куда-нибудь, отметим это событие. После ЗАГСа. Паспорт с собой? С собой. Девочка, какая красивая. Красавица моя. Назовем Ниной в честь моей бабушки. А может быть, Алисой? Алисой? Нет, Ниной. Ниночка, девочка моя. Только Ниночкой. Она в нашу породу пошла. Красавица моя. Слушай, давай возьмем няню. Я уже не могу больше. Няню? Ну что ты, рано еще. Чтоб с моей девочкой сидела какая-то посторонняя женщина, ну ты с ума сошла. Ребенок должен находиться с матерью. Ну, Андрей... Ну, посиди дома, подрастет немного, тогда пожалуйста, а сейчас сама заботься. Ну, что там? Как у тебя дела? Да ничего, мам, ничего. Как-то грустно ты говоришь все это, дорогой мой. Грустно. Я просто устал. Устал? И худой, какой бледный. Не кормит она тебя, что ли, Светка твоя? Да кормит. Ой, не хочешь ты смотреть правде-то в лицо, не пора на тебе. Ты, конечно, недалека от истины, но чего обсуждать-то это? У нас ребенок. Разрулим как-нибудь, дальше лучше будет. разрулим. Слово какое. Это у вас на работе так теперь выражается? Как Ася поживает? Вот видишь, про Асю вспомнил. А я и не забывал. Зря вы развелись, потерпели бы год-другой. Вот где разруливать-то надо было, а не с этой бухгалтершей. Ну так как Ася? Ася родила ребенка от этого своего Сергея. Тоже тип тот еще. Чего, и он тебе не нравится? Чего там не нравится? Мне будет нравиться, если вы с Асей опять сойдетесь. Ну а что, она сама на развод подала. А не надо было изменять ей, с кем попало. А то пошел направо-налево. Ловелас. Вот и Аське так и передай. Я готов развестись со Светкой и жениться на ней. Передашь? Передать-то я передам, только кто ж теперь с вами разведется-то так просто, а? Ее теперь этот Сергей, знаешь, как в кулаке держит. И эта твоя так просто тебя из рук не выпустит с такими деньжищами. Ну, значит, мам, не судьба. Голову на плечах надо иметь. Вот тебе и вся не судьба. Ну, ладно, иди я тебя поцелую. Езжай, а то опоздаешь опять куда-нибудь. Пока. Не любит она мужа-то. Ладно. Пока, мам. Пока. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба всех участников истории, но тут появляется Отрепьев. Какой такой Отрепьев? А то ты не знаешь. Понятия не имею. А если подумать? И думать нечего. Не знаю никакого Отрепьева. Отрепьев. Ежи Варфоломеич. Господи, помилуй. Чего ты так испугалась? Я?